Глава вторая. Легализация. Первой мыслью было вежливо спровадить Сергея, а самому дождаться Анастасию и спокойно вернуться в башню, быстро проверить остальные порталы и заняться ее исследованием. Но перспективы, открывающиеся в случае моей помощи, заставили не торопиться с решением. «Это твоя личная просьба или...» Я сделал многозначительную паузу. «Сбор всех золотых. Высший приоритет. Подписано лично Соболевым». Тот сразу понял меня. Помощь с задачей, находящейся под личным контролем первых лиц страны, это прекрасный повод легализовать свое возвращение. Одно дело появившийся из ниоткуда обладатель золотой карты, от которого не знаешь, чего ожидать, и совсем другое дело старый знакомый, сразу же решивший помочь в трудной ситуации. Отношение будет совсем другое. Можно будет установить мирные отношения с правительством. А заодно... мелькнуло чувство мстительного удовольствия. «Сдать Михаила, Эмму и Кирилла. Во втором случае мои слова, скорее всего, проверят, а учитывая их поведение, хвостов должно быть остаться больше, чем достаточно. Главное, чтобы появилось желание их разгрести. Тогда я, пожалуй, присоединюсь». Рядом раздался хлопок портала, и появилась Анастасия. Выждав 10 минут, как и договаривались, она последовала за мной. «Кто это?» Сергей воспринял ситуацию совершенно спокойно. «Все-таки, мне кажется, постоянное использование золотой карты притупляет инстинкт самосохранения и вырабатывает стойкий пофигизм. Сила меняет людей, и очень часто не в лучшую сторону. Анастасия Пономарева. Ее отряд вырезали, успел спасти только ее. Вот теперь думаю взять себе в ученики». «Ученики — это хорошо. Не то что общее образование. Правда, времени на них уходит уйма». Ни капли сомнений, как будто сработал переключатель свой-чужой, и дальше Сергей просто работает по накатанной. «Катька постоянно кого-то учит, а я беру по одному обязательному стажеру в год, и все. Все-таки еще молодой, хочется погулять». Сергей сделал странный волнообразный жест рукой, видимо, показывая, как именно он гуляет. Анастасия пока же молчала и не спешила ничего говорить. Интересно, ей просто нечего сказать, или пока это включилась выработанная в Англии привычка не болтать лишнего? «Ее с собой берешь?» Сергей мотнул головой в сторону Анастасии. «Тогда пойдем к вертолету. Не будем терять время. Похоже, Михаил тут в обозримом будущем вряд ли появится». Убедившись, что я кивнул в ответ на его тираду, он ушел прыжком на пару километров в сторону. Если я правильно помню, именно там и находится вертолетная площадка. Я же решил потратить пару минут на то, чтобы объяснить Анастасии, почему нам придется отойти от недавно утвержденного плана, но она меня опередила. «Это важно?» «Господи, идеальная женщина». «Да». «Тогда пошли. Надеюсь, ты понимаешь, что моя безопасность должна стоять на первом месте». «Ну, может, не совсем идеальная, но, в принципе, все ее требования вполне логичны в рамках того, что она сейчас знает о мире. Что ж, тогда тоже не будем терять время. Тем более, нужно будет еще кое-что успеть». Подхватываю свою спутницу телепортом и переношусь по следам Сергея. Если разбирать, как именно это происходит у меня, то, конечно, лично я делаю это не сразу. Сначала отправляю вперед своего двойника, созданного из маленьких кусочков металла, буквально на пару мгновений. Достаточно, чтобы оценить обстановку, но недостаточно, чтобы кто-то вокруг заметил разницу. «Очень предусмотрительно», — раздается возле уха шепот Анастасии, разрушив иллюзию моей гениальности. «И ведь не спросишь сейчас, как и что именно она заметила». Так что остается только проигнорировать ее и повернуться к Сергею. Тот как раз закончил договариваться с пилотом, видимо, сообщил о новых пассажирах. А, скорее всего, заранее предупредил Москву. Это раньше мы были очень часто сами по себе, добиваясь поставленных целей любыми доступными нам способами. Сейчас же карты — это прежде всего часть огромной правительственной машины. Сможем взять еще 3 человек с собой. Учитывая, что полетим мы на Ми-38, где спокойно помещаются 30 человек. Это вопрос скорее не про возможность, а про желание. «Кто?» Сергей все понимает, и его голос звучит устало. 3 человека, моя команда, серебряные карты». 5 минут хватит? Нам лететь больше часа. А что там сейчас творится, ни один аналитик сейчас не спрогнозирует». Шлем у меня с собой, так что, не теряя времени, отбил в нашем чате команду на сбор у ворот через 2 минуты. Надеюсь, у них все под рукой. Они успеют, ну что ж, значит, не судьба. Если все пройдет, как я задумал, то Михаил им в ближайшее время повредить не сможет. А вот брать ли их с собой, я так до конца и не смог определиться. Так что положусь на судьбу. Благо, она вроде мне благоволит. Если за 5 минут не успеют, полетим без них. Получилось довольно сухо, но Сергей только понимающе кивнул. «Мы на месте. Ты где?» «Прекрасно. Ребята успели почти мгновенно. Видимо, несмотря на подчищенную Михаилом память, что-то не то они все-таки подозревали. Сейчас заберу их и вернусь», — предупредил Сергея. «Хорошо. Я подтвержу охране твои полномочия». Это он правильно придумал. Тратить время на разборки с обозленными после вчерашнего боя военными будет явно не самым лучшим решением. А у самого-то на это полномочий хватит? Не удержался и подколол его, уже уходя в портал. «Уже год, как всех золотых карт приравняли по воинским званиям к генералам, так что никаких проблем». Сергей довольно улыбнулся, а я, прихватив Анастасию, переместился ко входу в академию. С генералами, на мой взгляд, это уж как-то лишнее. Или решили взять пример с джедаев в «Звездных войнах»? У тех тоже генеральские звания были. «Меня-то зачем с собой таскать?» Ворчливо пробормотала сбоку Анастасия. Я ее подхватил, когда она уже начала устраиваться в кресле в вертолете. Мне так спокойнее. К моему счастью и удивлению, этой причины оказалось достаточно. Наконец, окинув еще раз взглядом замершую рядом со мной девушку, я повернулся к фигурам у проходной. Пятерка штатных военных старательно делала вид, что все нормально, и ничего странного в том, что из академии выводят учеников, нет. Рядом с ними стояли 3 фигуры. Взъерошенные, помятые, со следами свежих ссадин, но при этом такие родные. У Арамиса торчала из-за пояса неаккуратно заправленная рубаха. Серега копался в шлеме, видимо, пользуясь свободной минуткой. Опять попытался что-то взломать. Виталий выглядел почти идеально, и если бы не недобритая до конца правая щека, то он явно выделялся бы на фоне 2 других моих друзей. Но почему все 3 смотрят на меня такими недоумевающими взглядами? «Ребята!» «А вы кто?» «Почему они не могут меня узнать? Да что такое происходит? Неужели все опять будет как тогда?» «Это же я, Леха Роков!» И тут как будто щелкнул переключатель, отключая странный барьер у них в голове. «Ты живой, вернулся!» Ужасно довольные, они подлетели ко мне и чуть не сбили с ног дружескими хлопками по плечу. Видно, им было еще что сказать, но незнакомые лица вдруг заставили сдерживаться. «Правильные инстинкты. Не говори лишнего, и очень многих неприятностей получится избежать». «А это кто с тобой?» Если можно пошло подмигнуть, то Серега сделал именно это. Пожалуй, буду называть его именно так. Полное имя при таком отношении к жизни и постоянных мальчишеских выходках ему точно не подойдет. Но странно. Они смогли узнать меня только когда я сам представился. Анастасию тоже не могут вспомнить, хотя уже несколько раз видели ее до этого. Очень хочется надеяться, что Михаил ничего не сжег им в мозгах, когда пытался почистить память. Все потом. Есть одно небольшое дело в Москве, после которого я хочу предложить вам поработать со мной. Как вы на это смотрите? Да не вопрос. После небольшой паузы начал говорить Виталий. Только, Лех, мы тебя, конечно, уважаем, но не будем же мы вечно бегать с картами в карманах. Ты сможешь нам платить хотя бы по минимальной ставке военного контракта? И что с нашими текущими договорами? Да, все верно. Ребята думают о будущем. К счастью, с деньгами у меня проблем точно не будет. В памяти встали горы золота и серебра, лежащих в башне. Наверное, такой подход даже мне чем-то импонирует. Если бы сейчас они совсем согласились с горящими глазами, а через месяц разочаровались, было бы гораздо хуже. А сейчас, получается, я могу рассчитывать на то, что это решение серьезное, а не принятое под влиянием момента. «С деньгами точно проблем не будет. А насчет ваших обязательств перед Родиной, сейчас по дороге заодно как раз и попробуем договориться. Видите, ни у кого к нам никаких вопросов и претензий нет. Звучит, как будто я им собираюсь пообещать райскую жизнь. Мне не нравится, да и на правду не очень похоже. Чуть не забыл. Будет опасно. Так что в любой момент каждый из вас сможет сдохнуть. Вот теперь я тебя узнаю, командир», — улыбнулся Серега. «Я готов». «Мы же прямо сейчас отправляемся?» «Да». Я не менее радостно улыбнулся в ответ, увидев подтверждающий кивок от Виталия. Остался только Арамис. Но тот так ничего и не сказал, просто молча полез обниматься. Вот ведь медведь. Неуклюжий, но надежный и свой. Подхватив нас всех пятерых, благо все стояли рядом, перенес к вертолету. Винты уже раскручивались, а Сергей раздраженно постучал по циферблату часов, показывая, что я опаздываю. Грузимся быстрее. По дороге расскажу наши ближайшие планы. Когда мы взлетели, иголки и рокот винтов отрезал нас от пилота и Сергея, усевшегося на сиденье рядом с ним. Я повернулся к ребятам. Пользуясь случаем, сейчас надо будет ответить на те вопросы, что у них накопились. «Помните, что было ночью?» Решил сразу проверить самое основное. «Нет», — Виталий оглянулся по сторонам. «Мы проснулись с утра, голова болит, все тело в синяках и ссадинах, мышцы ноют, как будто мы всю ночь воевали». И при этом в памяти после ужина пустота как отрезала. Тихо, почти на грани слышимости, пробормотал Арамис. «Ну что ж, понимаю, у вас много вопросов, и сейчас я попробую на большинство из них ответить. Постарайтесь не перебивать. Если будет что спросить, давайте уж, когда я закончу. А потом и у меня к вам будет вопрос. Настоящий, серьезный». Я вздохнул и начал рассказ, постаравшись не сильно углубляться в детали. «Вчера ночью вам стерли память, поэтому вы ничего и не помните. А вот теперь можно и сначала». Потратив пару секунд, чтобы насладиться удивленным выражением, поселившимся на их лицах, я продолжил. «Ночью я хотел уйти, кое-что проверить, но стоило мне выбраться из академии, как столкнулся с Эммой и Кириллом». «Эмма? Как она?» — искренне поинтересовался Арамис. «А что она делала с этим папенькиным сыночком?» Серега практически повторил свою ночную фразу. «Дела у нее хорошо. Утащила у меня во время нашего последнего боя золотую карту. Папенькин сыночек помог ей прокачаться до 60-го. И вот они вместе пришли вырезать всю нашу академию». «Что?» — на этот раз не выдержал Виталий. «А откуда у тебя золотая карта? Зачем им убивать людей? Они с ума сошли?» «Так, на этот раз я не выдержал. Давайте я сначала вам все расскажу, а потом уже вопросы, если, конечно, останутся». Получив три кивка в ответ, я наконец-то получил возможность нормально продолжить рассказ. Нужно, наверное, сразу сказать, что главным у них оказался Михаил. И они вместе собираются уничтожить тот мир, что мы знаем. При этом помыслы у них самые что ни на есть благородные. Не дать человечеству застыть в развитии и уничтожить себя. Для этого, они считают, надо убить побольше карт, чтобы обычным людям пришлось выйти из спячки и хоть что-то начать делать, если не хотят умереть. «Как-то немного глупо звучит», — опять не выдержал Виталий, но сразу же замолчал и развел руками, как бы извиняясь. «Ну, я не Михаил, это он обо всем этом рассказывает так, что люди после этого готовы пойти против своей семьи и страны. В общем, мы схватились. Четвером против двоих мы держались, и, я скажу, неплохо это делали. Но потом откуда-то появился наш мистер Молния и оглушил вас. У меня не оставалось другого выбора, кроме как попытаться сбежать. Как-то все грустно получается, надо взбодрить ребят. Кстати, благодаря тому, что мы их так задержали, они решили отложить операцию по зачистке. Так что все, кто сейчас находится в академии, обязаны своими жизнями вам. Можете гордиться». Серега и Виталий были настроены немного скептически, а вот Арамис сразу искренне заулыбался. «Я потом какое-то время побегал от них по инферно. По дороге прокачался». Про Настю почему-то совсем не хочется рассказывать. «Достал золотую карту металла, и уже им пришлось спасаться бегством. Потом мне поручили присмотреть за этой девушкой, и я вернулся за вами». Вроде особо не наврал. Главное, что все это не противоречит истории, что я успел рассказать Анастасии. Так что можно будет не бояться, что кто-то чего-нибудь лишнее сболтнет. «Откуда у тебя золотые карты? Причем сразу две?» Виталий увидел, что я замолчал, так и не ответив на его вопрос. «Сейчас разберемся с кое-какой проблемой, и эта милая девушка откроет нам проход в место, где я их и получил». И опять соврал. «И почему у меня столько секретов? С другой стороны, одну карту я действительно получил в башне, а половина, как известно, округляется в большую сторону. Так что не соврал, а округлил». «Кстати, а куда мы летим?» Серега начал присматриваться к появившемуся в просвете между облаков городу. «И что за вопрос ты хотел задать?» «Летим в Москву. Там появились какие-то неубиваемые люди. Надо помочь разобраться. Их расстреливают, сжигают, травят ядами, а они снова появляются. Зомби, что ли?» Арамис, как обычно, фонтанирует детской искренностью и непосредственностью. «Нет, просто люди». Как-то уж очень расслабился после моего ответа. Уж не зомбофобия ли это? «А почему мы?» Попытался до конца во всем разобраться Виталий. «Не мы, а я». На пару мгновений проявляя в руках карту металла, так что ее золотая окантовка отражается в их глазах. «Вы пока просто меня сопровождаете. Чтобы стать кем-то значимым, вам придется стать сильнее. Это будет опасно. И поэтому я хочу, чтобы каждый из вас сам себе ответил на вопрос, а точно ли вы хотите пойти со мной? Может, проще оставить все как есть, жить спокойно? Со мной в ближайшее время так точно не получится». Делаю небольшую паузу, будто собираюсь с мыслями. «А на самом деле даю все осмыслить, прежде всего им самим. Отвечать прямо сейчас не нужно. Когда приземлимся, у вас будет выбор – остаться в вертолете, и тогда вы просто вернетесь назад. Или сойти с трапа, и тогда мы пойдем дальше вместе». К счастью, никто не стал спешить с ответом. Очень хочется, чтобы это был именно осознанный выбор. Они это заслужили. Пользуясь повисшей паузой, посмотрел на часы. Прошло только 20 минут, а значит, еще минимум 40 минут у меня есть. Можно попробовать поспать. Хотя есть еще одно дело. Показываю свой шлем Сереге. «Слушай, а сможешь вытащить из него запись вчерашнего вечера?» «Не вопрос». Он молниеносно выхватил это чудо инженерной мысли из моих рук и сразу же погрузился в его исследование. А я все же решил попробовать чуть-чуть подремать. Стоило мне немного расслабиться, как Анастасия, до этого сидевшая в противоположном конце отсека, перебралась ко мне и пристроила голову мне на плечо. «Мне так будет удобнее», — сонно пробормотала она и действительно почти сразу просто уснула. Если бы не ее поведение и искренность эмоций, я бы решил, что она пытается усыпить мою бдительность. Правда, зачем ей это делать? Может быть, действительно всего лишь непосредственность и инстинктивное доверие? Или мысли направились в другую сторону? Может быть, она что-то лишнее услышала? Сразу же еще раз прокрутил в памяти все, что только говорил. Конечно, не стоило так откровенничать при Анастасии, но вроде она далеко сидела и не должна была ничего услышать. Да и критичного ничего особо не было, если не считать упоминания Эммы. Все-таки двоюродную сестру своего мужа она должна знать. «Нет», — принял я окончательное решение. «Если бы у нее появились какие-то подозрения, то в своем нынешнем состоянии она бы высказала мне все в лицо. Так что можно не беспокоиться», — решил я и погрузился в легкую дрему, продолжая сквозь прикрытые ресницы в полуавтоматическом режиме следить за тем, что происходит вокруг. Когда вертолет тряхнуло от соприкосновения с землей, не сразу удалось привести мозг в рабочее состояние после этого эрзац сна. Зато мышцы успели хоть немного расслабиться, так что оно того стоило. Первым вылезая на крышу дома, одной из высоток в центре, переоборудованной под вертолетные площадки еще в самом начале, когда карты только появились. Тогда город стоял, улицы были забиты брошенными машинами и обрушившимися стенами домов, а перемещать силы нужно было быстро и в достаточном количестве. Тогда и перешли на вертолеты. Сейчас ситуация исправилась, но площадки не стали закрывать, уж очень удобно. Хоть что-то осталось в напоминании о том времени. Яркий живой город внизу казался мне чужим. Впрочем, нет. Взрывы, грохот заклинаний и треск автоматных очередей на площади перед Дворцом Стихий — все это тоже было мне знакомо. Сразу захотелось прыгнуть туда во вспышке телепорта и ввязаться в бой, как тогда. Даже желудок заныл в каком-то отчаянном предвкушении, но нельзя. Это раньше все было просто. Сейчас все окрестности уже давно перекрыты силой, дающей возможность перемещаться только на своих двоих. Никаких лихих кавалерийских рейдов, никакой романтики. Пригляделся внимательно к силе, разлитой вокруг. Свет. Значит, где-то рядом Армен. Давно его не видел. Сам вечно небритый, всклокоченный, но одежда всегда как будто только поглаженная и брюки со стрелочками. За спиной тем временем послышались хлопки ног о бетонные плиты крыши. Остальные начали выбираться из вертолета. Оборачиваюсь. Внутри остался только пилот. Вся моя команда приняла решение идти со мной. «Ловите ключ!» Сергей, теперь он выглядел собранно и деловито, как и положено золотой карте, бросил мне в руки колбочку, наполненную светом. «Тут на 4 телепорта». До чего техника дошла? Разовые разрешения на телепорт. Начинаешь задумываться, а туда ли все-таки начала развиваться магия? О таком ли мире мы мечтали, когда впервые активировали свои карты? Так, стоп. А то сейчас дойду до сочувствия идеям тех, кто совсем недавно пытался меня убить. И вообще, надо отметить, что мне только что продемонстрировали определенное доверие. Могли бы просто заставить прогуляться ножками или переместить с помощью чужой карты. А вместо этого дали возможность передвигаться самому. Пусть ограниченное количество раз, но все же. Сергей исчезает. Я подхватываю своих и следую за ним. Огромная площадь. Несколько стоявших здесь раньше домов так и не восстановили. Просто вывезли мусор и залили асфальтом. Точнее, уже нет. Серый и неприметный, но дешевый асфальт сменила яркая тротуарная плитка. А как иначе? Все-таки теперь именно это главная площадь города. Ведь рядом раскинулось огромное здание Дворца стихий, ставшего символом новой эпохи и вместе со зданием правительства, олицетворяющего силу России. И сейчас оба этих здания оказались под атакой. «Еще одна атака захлебнулась», — как-то даже зло сказал Сергей. «Отступают». И действительно, тут и там на площади валялись груды тел, а среди них, прикрываясь щитами и огрызаясь стихиями, и почему-то еще и обычным оружием, отступали несколько небольших отрядов. Судя по тому уровню силы, что демонстрируют нападавшие, их могли бы легко дожать, но, видимо, приказа, разрешающего использовать карты в полную силу в черте города, так и не поступило. Сомневаются, высчитывают лучшие решения. А время идет. Порой даже рискуя совершить ошибку, лучше просто взять и начать действовать. Что им дала эта тактика выжидания? Несколько кубометров сохраненной брусчатки? А что мы потеряли? Уверенность в себе, лидирующую роль в этом конфликте. Вон даже Сергею, хоть он и золотая карта, не по себе. К счастью, я сейчас сам по себе, так что смогу кое-что сделать на свой страх и риск. Если эти нападающие, как я и думаю, появились здесь просто залогинившись в игру в капсуле, то чтобы остановить их, мне надо всего лишь перерезать канал, и тогда, я подозреваю, смерть в игре для них станет настоящей. Не знаю, к чему они тогда придут, но вот этот террор, а как иначе назвать то, что сейчас тут творится, точно прекратится. Одно дело творить безумство в игре, и совсем другое, когда ценой за веселье или выполненные задания может стать твоя жизнь. Пора. Прямо перед нами замерла на месте, пережидая серию атак, группа из трех противников. Все в военной форме, в разгрузках, а в руках светятся от переполняющей их энергии серебряные карты. Двое совсем молодых, третий же выглядит более степенно, или все дело просто в щегольских усиках. Накапливаю энергию. Как всегда это бывает при использовании развоплощающей атаки, мир подернуло какой-то мутной пеленой, окрашивая все вокруг красно-черные цвета. На какое-то мгновение я увидел, как будто от каждого из этих троих вверх уходит полупрозрачная пуповина, похожая на толстый сетевой кабель. Или показалось? Воображение шалит? Металл растворяется в пространстве, уступая место чему-то совсем чужому для этого мира. И как только этой новой странной материи накапливается достаточно, отпускаю ее в сторону, все еще так и не сдвинувшись с места троицы. Молодые парни, словно почувствовав приближение смерти, бросились в стороны и тут же полетели изломанными куклами. Стоило им только пересечь границу щита. А усач же дисциплинированно остался на месте, даже подхватил угасающие стихии своих напарников, чтобы усилить свой щит. В любой другой ситуации это спасло бы ему жизнь, в отличие от тех, кто запаниковал и бросился на утек. Но не в этот раз. Развоплощающая атака с легкостью смела его защиту, а мне показалось, что я услышал легкий звон лопнувшей нити. Вот и все. Теперь я практически уверен. Один человек из капсулы сегодня больше не встанет. И я об этом совсем не жалею. Он пришел сюда уничтожить мой мир, а я еще недостаточно силен, чтобы научиться прощать такое. «И зачем?» Сергей смотрел на меня с легким недоумением. «Попал просто чудом. Повезло. Похоже, совсем новый отряд был, еще не обстрелянный. Те, что поопытнее, они шустрые. Даже просто зацепить — проблема. А ты стоял совсем неприкрытый. Не смотри, что у них золотых карт нет. Вмажут так, что мало не покажется». Вот тут он прав. О защите я как-то и не подумал. Хотя нет, просто принял во внимание, что рядом мой отряд, который всегда прикроет. Да и сам Сергей точно в стороне бы не остался. Зато этот назад больше не вернется. Да и остальные задумаются, стоит ли так рисковать. «Думаешь?» В его голосе все-таки сквозит сомнение. Мы, конечно, развоплощающими еще не били, но есть ли разница, от чего умирать? В любом случае, через час все станет ясно, появятся они снова или все-таки ты окажешься прав». А я уже знал, что прав, внимательно разглядывая новое системное сообщение, появившееся сразу же, как моя атака достала гостя из другого мира. «Получено 10 очков демонической энергии. Всего 253 из 1000. Уж не та ли это сила, что мне теперь не хватает для активации класса? В голове начали прокручиваться различные сценарии того, как этой информацией теперь можно будет воспользоваться. А на площади тем временем события шли своим чередом. Только правительственные войска успели разобраться с последними силами атакующих, как тут же начали появляться небольшие группы, состоящие из пары военных и одного человека в белом халате. В каждом таком отряде был минимум один обладатель карты огня, сжигающий трупы. Хотя нет, вот одна группа с картой разложения. Впрочем, разницы никакой, результат один и тот же. Зачем тут нужны эти ученые, тоже стало очень быстро понятно. Они указывали то на одно, то на другое тело. И те, вместо того, чтобы уничтожить, переправляли их куда-то телепортом. Скорее всего, для изучения. Познай врага, если хочешь победить его. Довольно древняя мудрость, чтобы ей пренебрегать. Пока проходила зачистка территории, а несколько каменных карт даже прикрыли разрушение, мы стояли без дела. Прилетевший в самом начале адъютант что-то шепнул на ухо Сергею, и тот попросил нас подождать. «И долго еще все это будет продолжаться?» Раздражение из-за бесцельно растрачиваемого времени вырвалось наружу. «Сколько мы уже здесь торчим?» «Я хотел устроить тебе встречу с Соболевым, но он пока не может. Видимо, не так я и интересен власть придержащим. При таком раскладе мои позиции будут не очень сильны. Тоже вопрос, а нужна ли мне встреча при таких условиях? Или лучше переиграть?» «Лови!» Кидаю флешку, куда Серега выгрузил события вчерашней ночи в академии. «Надеюсь, этого хватит, чтобы устроить Михаилу и его команде веселую жизнь. Передашь Соболеву?» «Хорошо», — легко согласился. «Эксперты проверят и передам». В этот момент я почувствовал, как мимо пронеслась волна такой знакомой энергии. Раньше окружающее пространство контролировала карта света, теперь к ней присоединилась карта огня. «Это то, что я думаю?» Говорю почти шепотом, чтобы Анастасия не услышала, и отвожу Сергея немного в сторону. «Да, это он. Эти бессмертные пугают не только нас. Так что был заключен новый союзный договор. Островитянам кое-чем пришлось поступиться, но и нам пришлось выпустить Натаниэля. Единственная польза. Свои обязательства он пока выполняет по полной». Тут Сергей не удержался и хихикнул, на мгновение превратившись в того мальчишку, каким я его знал. «Правда, ругается он все время по-своему и челюсть потирает. Видимо, до сих пор переживает, что его камнем вырубили». «Что ж, спасибо за информацию, но, пожалуй, мы пойдем». «Подожди еще немного. Ведь уже час прошел, а они все не появились снова. Соболев точно захочет со мной поговорить». «Вот и передашь ему флешку. После нее у нас еще одна причина для разговора появится. Вот сразу все и обсудим. А пока действительно пора. Разве что... Файлы моих ребят я тебе скидывал. Будь другом. Оформи по ним пока временный перевод. А потом я вернусь и официально все решим». И уже во весь голос, повернувшись к Анастасии: «Открывай портал, возвращаемся». Опять никаких вопросов или сомнений. Бывшая демоница сразу же открыла путь к башне. «Друзья, заходите. Сейчас я вам покажу одно крайне интересное место. Здесь мы всех достаточно заинтересовали, чтобы в следующий раз нас готовы были выслушать. А заодно и документы для вашего перевода подготовят. Мы же не какие-нибудь отщепенцы. Будем сотрудничать официально». Машу Сергею рукой, а моя команда спокойно запрыгивает внутрь портала. И вот опять передо мной башня. На какое-то время, покоренный ее размерами и красотой, я потерял Анастасию из виду. И вот она уже стоит у портала, ведущего на землю. «Ты куда?» «Я так понимаю, что эта башня для тебя очень важна. Так что преследовать меня, не имея возможности вернуться, ты не будешь. А я не буду больше открывать тебе сюда портал. Я слышала про освобождение Натаниэля, но ты постарался все от меня скрыть. А до этого пытался скрыть информацию про его сестру. Не считаешь, что не стоит доверять такому человеку? Но я ведь тебя узнала достаточно хорошо, так что знаю, что ты мне поверишь и не пойдешь за мной. А ведь получилась настоящая ловушка. Знаешь, ловушку для обезьяны. В бутылку с узким горлышком кладется вкусный плод. Обезьяна засовывает лапу, чтобы его вытащить. Но с зажатым фруктом лапа обратно уже не пролезает, а бросить его жалко. Так она и сидит рядом с бутылкой, пока не придет охотник. Так что прощай, обезьянка. И она шагнула в портал. А ведь она права, я ей верю. Если пойду за ней, она добровольно больше сюда путь не откроет. Можно, конечно, попытаться, но это уже будет риск. И вот здесь главное. Я не уверен, что она стоит того, чтобы рискнуть башней и броситься вдогонку. Нет. Будь она моей, Настей, ни секунды бы не сомневался. А сейчас, похоже, действительно будет правильнее просто отпустить. Надо же иногда поступать правильно. Или нет?